Третья глава. Я уже говорил о том, что слышал о хеттах в Метанне, и теперь расскажу лишь о том, что увидел собственными глазами, и в чем ничуть не сомневаюсь. Только поверит ли кто моим рассказам, ведь владычество хеттов ввергло в ужас весь мир, и все наслышаны об их злых деяниях. Ну и в хеттах есть нечто хорошее, достойное подражания, хотя это и опасный народ, обычаи которого отличаются от обычаев всего мира. Вопреки тому, что о них рассказывают, в их стране господствует порядок и покорность, поэтому тем, кто имеет на это разрешение, можно с большей безопасностью путешествовать по их горам, нежели по любой другой стране. А когда кто-нибудь из получивших разрешение попадает в беду или подвергается в пути нападению, он получает от их царя двойное возмещение за понесенный урон. А если путешественник умирает от руки хеттов, царь платит родственникам погибшего соответственно его достоинству при жизни. В связи со всем этим путешествие с посольством метанского царя было однообразно, и мне нечего рассказать об этой дороге, ибо хеттские воинские колесницы все время нас сопровождали, и хетты заботились о том, чтобы во время наших остановок у нас были еда и питье. Хетты – закаленные люди, они не боятся ни жары, ни холода, ибо живут в бесплодных горах и с детства привыкают к трудностям горной жизни. Они бесстрашны в сражениях и не жалеют себя, презирают слабые народы и покоряют их, но чтят смелых и отважных и ищут с ними дружбы. Хеттский народ разделен на бесчисленные племена, которыми безжалостно управляют наместники, а наместниками, в свою очередь, управляет царь, живущий в городе Хаттушаш, расположенном в горах. Их царь – главный жрец и главный военачальник, и верховный судья, так что в нем воплощена вся власть. И хотя власть царей повсюду считается безграничной, я не знаю другого монарха, чье могущество было бы так безусловно. В других странах, в том числе и в Египте, жрецы и судьи ограничивают власть фараона гораздо больше, чем мы думаем. Хотя я и знаю, что тот, кто прочтет мой рассказ, мне не поверит, я все-таки хочу поведать о горной столице хеттов. Двигаясь по выжженной местности вдоль границ, охраняемых сторожевыми отрядами, добывающими себе пропитание грабежом соседних стран, куда они вторгаются, передвигая по своему усмотрению пограничные камни, так что никто не смеет их остановить, невозможно представить богатство хеттов. Его нельзя себе представить, и глядя на их суровые горы, летом опаленные солнцем, а зимой, как мне рассказывали, покрывающиеся холодным пухом, хотя я сам этого и не видел. Этот пух падает на землю с неба и всю ее окутывает, а летом он тает и превращается в воду. Я увидел в земле хеттов так много чудес, что верю даже этому. Хотя я не понимаю, как пух может превратиться в воду. Но вершины некоторых гор, как я сам убедился, были действительно покрыты белым пухом. У границы с Сирией на скале, возвышающейся среди выжженной равнины, стоит их крепость Каркемиш, стены которой воздвигнуты из огромных камней и сплошь покрыты высеченными на них страшными картинами. Здесь собирается дань со всех караванов и торговцев, которые пересекают земли хеттов. И из этой дани, очень большой, складываются огромные богатства страны. Ведь Каркемиш стоит на перекрестке многих караванных путей. Тот, кто видел в утренних сумерках, как устрашающе поднимаются крепостные стены, с которых слетают вороны, чтобы клевать упавшие оттуда людские черепа и кости, тот без сомнения поверит моему рассказу о хеттах. Караванам и торговцам хетты разрешают пересекать свои земли только по определенным дорогам, вдоль которых расположились бедные селения с небольшими лоскутками засеянной земли. Если же кто-то из путешественников свернет с указанной дороги, его хватают, товар его растаскивают, а его самого отправляют в рабство на рудники. Я думаю, что главное богатство хеттам обеспечивают именно рудники, где рабы и заключенные добывают для них, кроме золота и меди, еще какой-то неизвестный серовато-синий металл, который тверже всех других металлов и так дорог, что в Вавилоне из него делают украшения, а хетты изготовляют оружие. Но как этот металл обрабатывают, этого я не знаю, ибо в других странах его не куют, и он не расплавляется от огня. В этом я сам убедился. Кроме рудников, в хеттских горных долинах есть светлые ручьи и сады с плодовыми деревьями, покрывающими горные склоны. А на побережье возделывается виноград. Но самое большое богатство, доступное любым взорам, это хеттские стада. Обычно, когда говорят о больших городах, называют Фивы и Вавилон. Иной раз еще не Невию, хотя я там не бывал. Но я никогда не слышал, чтобы вспоминали Хаттушаш, большой хеттский город, столицу государства, напоминающую гнездо ястреба, свитое на горе над охотничьими угодьями. Своими размерами этот город может сравниться с Фивами и Вавилоном, И если вспомнить, что его устрашающие строения, огромные точно горы, сложенные из камней, а стены крепче любых других стен, какие мне известны, то придется сознаться, что Хаттушаш – одно из самых больших чудес, какие я когда-нибудь встречал или даже чаял увидеть. Тайна этого города сохраняется благодаря тому, что он закрыт от глаз посторонних. Туда могут проникнуть только царские послы, чтобы встретиться с хетским царем и передать ему подарки. Но и они находятся под неусыпной охраной, пока остаются в городе. Поэтому жители города неохотно разговаривают с приезжими, даже если знают их язык. А когда у них о чем-нибудь спрашивают, они отвечают «не знаю» и пугливо оглядываются, боясь, чтобы кто-нибудь не увидел их с чужеземцами. Вместе с тем они доброжелательны, характер у них дружелюбный. Они с удовольствием разглядывают одежду чужеземцев, если она красива, и следуют за ними на улицах. Хетская знать и чиновники одеты так же красиво, как чужеземцы и царские послы. Они носят цветные одежды с золотыми и серебряными узорами, изображающими зубцы каменных стен и секиры, символы их богов. На праздничных одеждах часто вытканы фигуры крылатого солнца. Они обуваются в сапоги из мягкой цветной кожи с длинными загнутыми вверх носами. На голове носят высокие остроконечные шапки. Рукава на одежде широкие, доходящие до земли. А сами одежды со множеством оборок такие длинные, что волочатся по земле. От жителей Сирии, Метании и Вавилонии они отличаются тем, что, подобно египтянам, бреют бороды. А многие знатные люди бреют также головы, оставляя волосы только на макушке, которые заплетают в косу. У них массивные подбородки, а носы широкие и крючковатые, как у хищных птиц. Живущие в городе чиновники и высокородные люди отличаются толщиной, лица у них лоснятся, ибо они привыкли к роскошной жизни, как богатые люди во всех городах. В отличие от просвещенных народов, хетты ничего не платят воинам, ибо они все воины, и люди делятся у них в зависимости от воинских чинов. Выше всех стоят те, у кого есть средства содержать боевые колесницы. От них требуется не знатность, а умение владеть оружием. Для этого все мужчины, в том числе и знатные, каждый год собираются, чтобы упражняться в воинском искусстве. В отличие от других больших городов, Хаттушаш – не торговый город. В нем полно мастерских и кузниц, из которых слышится беспрерывный звон. Там куются наконечники для пик и стрел, изготавливаются колеса и оси для колесниц. Их суды тоже отличаются от судов всех других народов, а приговоры кажутся странными и дикими. Так, если какой-нибудь высокородный учинит заговор против царя, желая занять его трон, его не казнят, а ссылают в дальние земли добывать себе славу и справляться. Почти за любое преступление у них можно откупиться. Если, например, человек кого-нибудь убьет и возместит в золоте родственникам убитого их потерю, он не будет за это наказан. За супружескую измену они тоже не наказывают. Если женщина найдет мужчину, который лучше, чем муж, удовлетворяет ее желания, она может уйти к нему, но он должен заплатить за нее мужу. Бездетные браки расторгаются официально, ибо царь требует от своих подданных многодетности. Если кто-нибудь убьет человека в пустынной местности, он должен платить меньше, чем за убийство в городе на глазах у людей. Хетты считают, что человек, который отправился один в безлюдное место, невольно вызывает у другого желание его убить, чтобы поупражняться в этом искусстве. Есть только два преступления, за которые они осуждают человека на смерть. И это лучше всего обнаруживает их безумство в делах закона. Братья и сестры под страхом смерти не могут сочетаться друг с другом браком. И никто не может без разрешения заниматься магией. Сначала надо показать свое искусство правителям и получить у них специальное дозволение для таких занятий. Когда я прибыл в страну хеттов, их великий царь Суппилулиума царствовал уже 28 лет и наводил на всех такой страх, что, слыша его имя, люди кланялись и воздевали руки, громко вознося ему хвалы, ибо он навел порядок в стране и покорил многие народы. Он жил в каменном дворце посреди города, и, как о всяком великом правителе, о его рождении и удивительных воинских подвигах рассказывалось множество легенд. Но самого его я не видел. Не видели его и послы Метани, которым позволено было только оставить подарки на полу в парадном зале. А его воины при этом смеялись и потешались над ними. Сначала мне показалось, что врачевателю в Хаттушаше делать нечего, ибо, насколько я понял, хетты стыдились своих болезней и старались скрывать их. Слабых и увечных детей они убивали вскоре после рождения, убивали и заболевших рабов. Их врачи не отличались поэтому большим искусством, это были необразованные и неграмотные люди, но они хорошо лечили раны и ушибы, а против горных болезней имели отличные снадобья, которые быстро сбивали жар. Эти умения я у них позаимствовал. Но тот, кто заболевал опасной для жизни болезнью, предпочитал умереть, а не вылечиться, боясь на всю жизнь остаться слабым калекой. Дело в том, что хетты, в противоположность всем просвещенным народам, не боялись смерти. Физическая слабость была для них страшнее вечного покоя. Но в конце концов все большие города одинаковы, а знатные и богатые люди похожи друг на друга во всех странах. Поэтому, когда слава о моем искусстве распространилась, к нам в дом приезжих стали появляться целые толпы хеттов, жаждущих исцеления. Правда, чтобы не посрамить себя, больные приходили переодетыми, тайком, в темноте. Они делали мне щедрые подарки, и я заработал в Хатушаше много золота и серебра, хотя сначала думал, что уйду оттуда нищим. Во всем этом была большая заслуга Каптаха, который, по обыкновению, проводил время в кабачках, в лавках и повсюду, где собирались люди. Он всячески, на всех языках, какими владел, возносил и восхвалял меня и мое искусство, а слуги рассказывали обо мне своим хозяевам. У хеттов были строгие нравы, и знатный человек не мог появиться на улице пьяным, не утратив своей чести. Но, как и повсюду, богатые люди много пили, употребляя и вина, и всякие опасные смеси, так что мне пришлось лечить их от болезней, вызванных вином. Я устранял дрожь рук, когда им следовало предстать перед царем, а тем, кому казалось, что их тело грызут мыши, помогал ваннами и успокоительными снадобьями. Я позволял также Минее развлекать их своими танцами, которые приводили их в восторг, и они делали ей богатые подарки, не требуя ничего взамен, ибо хетты были щедры к тем, кто им понравился. Так я добился их дружбы, и поэтому осмелился задавать им такие вопросы, которые не мог задавать открыто. Больше всего сведений я получил от смотрителя царского архива, который говорил и писал на многих языках, вел переписку царя с другими странами и не следовал слепо обычаям. Я уверил его, что был изгнан из Египта и никогда не смогу туда возвратиться, что я странствую по разным землям, собирая золото и знания, и что путешествия мои не имеют других целей. Поэтому он доверился мне, отвечал на мои вопросы, когда я потчевал его вином и позволял Минее танцевать перед ним. Так я спросил у него, почему Хатушаш закрыт для чужеземцев и почему торговые караваны должны следовать только по определенным дорогам, хотя страна ваша богата и ваш город может состязаться с любым городом количеством всяких достопримечательностей. Разве не лучше было бы, чтобы другие народы узнали о вашем могуществе и могли прославлять вашу страну, как она того заслуживает? Прихлебывая вино и с удовольствием глядя на гибкий стан Минея, он отвечал. «Наш великий царь Суппилулиума сказал, поднимаясь на трон, «Дайте мне 30 лет, и я превращу страну хеттов в самое могущественное государство, бывшее когда-нибудь на земле. Этот срок подходит к концу, и я полагаю, что мир скоро узнает о земле хеттов больше, чем хотел бы». «Но, — сказал я видел в Вавилоне 60 раз по 60 и еще раз по 60 воинов, проходящих перед своим царем, и когда они побежали, шаги их были словно морская буря». А здесь я видел только 10 раз по 10 воинов и не понимаю, зачем вам в горах боевые колесницы, которые мастерятся у вас в городских кузницах? Ведь они предназначены для битвы на равнине. Он засмеялся. Ты слишком любопытен для врачевателя, синухи египтянин. Может быть, мы зарабатываем свой скудный хлеб, продавая боевые колесницы царям равнинных стран, отвечал он, хитро прищурясь. Этому я не поверю, возразил я дерзко. Насколько я вас знаю, это так же невозможно, как если бы волк отдавал свои зубы и когти зайцу. Он громко засмеялся, хлопнув себя по коленям так, что вино в чаше расплескалось, и сказал, «Это я должен рассказать царю, и поди знай, может быть, ты еще доживешь до того времени, когда увидишь большую охоту на зайцев, ибо законы хеттов иные, чем законы равнинных народов. Я слышал, что в ваших странах богатые повелевают бедняками, а у нас сильные слабыми». И я думаю, что мир узнает о новом мучении прежде, чем ты, синухи, успеешь посидеть. Новый фараон Египта тоже нашел нового бога, сказал я, прикинувшись простаком. «Знаю», — кивнул он, — «я читаю всю переписку царя. Этот новый бог очень любит мир и говорит, что между народами нет таких споров, которые нельзя было бы уладить мирно. Мы ничего не имеем против этого бога. Наоборот, мы его очень ценим, пока он властвует в Египте и на равнинах». «Ваш фараон послал нашему великому царю большой крест, который он называет символом жизни. И ему, наверное, удастся прожить еще несколько мирных лет, если он будет присылать нам много золота, чтобы мы могли запасти еще больше меди, железа и зерна, создать новые кузницы и изготовить еще более тяжелые боевые колесницы. На все это требуется много золота, так как наш царь зазвал в Хатушаш самых лучших оружейников со всего света и платит им большое жалование. Но зачем он так делает, этого не дано понять врачевателю. «Будущее, которое ты предсказываешь, могло бы обрадовать воронов и шакалов», — сказал я, — «но меня оно не радует, и я не вижу в этом ничего веселого. Я ведь заметил, что ваши жернова вертят рабы с выколотыми глазами, и о ваших зверствах в соседних странах рассказывают легенды, которые я не стану повторять, чтобы не оскорбить твой слух, но такое не подобает просвещенным народам». «Что такое просвещение?» — спросил он и подлил вина в свою чашу. «Мы тоже умеем читать и писать, и собираем в наш архив пронумерованные глиняные таблички. Глаза пленникам, обреченным всю жизнь вертеть жернова, мы выкалываем из человеколюбия, ибо это очень тяжелая работа, которая показалась бы им еще тяжелее, если бы они видели небо, и землю, и птиц, летающих в Поднебесье. Это возбуждало бы в них напрасные мысли, и их пришлось бы убивать из-за попыток к бегству. Если наши воины в соседних странах ломают кому-то руки и сдирают кожу с головы, это тоже происходит не из жестокости. Ты ведь сам видел, что дома мы гостеприимны и дружелюбны, любим детей и маленьких зверей, не бьем жен. Это делается для того, чтобы возбудить страх и ужас у враждующих с нами народов, чтобы, когда подойдет время, они покорились нам без боя, а не обрекали себя на напрасные страдания и разорения. Мы ведь вовсе не любим мучений и разгромов. Наоборот, мы хотим, чтобы покоренные нами страны были как можно менее разорены, а города достались нам целыми. Враг, который боится, уже наполовину побежден. «Разве все народы ваши враги?» — спросил я ехидно. «Разве у вас совсем нет друзей?» «Наши друзья — все народы, которые нам покоряются и платят дань», — сказал он поучительно. «Мы позволяем им жить по-своему и не очень оскорбляем их богов и обычаи. Нам достаточно повелевать ими. Наши друзья — это также все народы, которые не живут по соседству с нами, во всяком случае до тех пор, пока они не становятся нашими соседями, ибо тогда мы начинаем замечать в них разные оскорбительные черты, которые мешают мирному соседству и заставляют нас воевать с ними. Так было до сих пор, и думаю, что так будет и впредь, насколько я знаю нашего великого царя». «А ваши боги по этому поводу вам ничего не говорят?» — спросил я. «Ведь в других странах боги часто определяют, что правильно, а что нет». «А что такое правильно и что неправильно?» — спросил он в свою очередь. «Для нас правильно то, чего хотим мы, а неправильно то, чего хотят соседние народы. Это очень простое учение, оно облегчает жизнь и управление страной, и, по-моему, не очень отличается от учения богов в равнинных странах, ибо, если я правильно понимаю, боги равнин считают правильным то, чего желают богатые, и неправильным то, чего хотят бедняки. А если ты в самом деле хочешь знать о наших богах, скажу тебе, что наши боги — праматерь земля и небо. Мы празднуем в их честь каждую весну, когда первый дождь с неба оплодотворяет землю, как мужское семя оплодотворяет женщину. На время этих празднеств наши нравы становятся менее суровыми, ибо земля укрепляется детьми и ранними браками. У простонародья, конечно, есть много других маленьких богов, как у всякого народа, но их можно не брать в расчет, потому что государственного значения они не имеют. Так что, как видишь, наша религия имеет своеобразное величие. «Чем больше я слышу о богах, тем больше они мне надоедают», — сказал я подавленно. Но мой красноносый собеседник, ублаженный вином, только рассмеялся и откинулся на спинку сиденья. «Если ты дальновиден», — сказал он, — «то останешься у нас и будешь служить нашим богам, ибо все другие народы уже по очереди владычествовали в мире. Теперь подходит наше время. Наши боги очень могущественны. Их зовут власть и страх. И мы собираемся воздвигнуть им большие алтари из побелевших людских черепов. Я даже не запрещаю тебе рассказывать об этом другим народам, если ты по глупости уедешь от нас. Ибо тебе все равно никто не поверит, поскольку все знают, что хетты любят только пастбище, и что они грязный, бедный пастушеский народ, живущий в горах вместе со своими козами и овцами. Но я у тебя уж слишком засиделся. Пора идти исполнять свою должность, нагонять страх на песцов и ставить изображение факела в мягкой глине, заверяя все народы в наших добрых намерениях». Он ушел. И в тот же вечер я сказал Минее: «Я узнал достаточно о земле хеттов и увидел то, чем интересовался. Поэтому, если богам будет угодно, мы можем уехать отсюда, ибо здесь пахнет трупами, и я задыхаюсь от этого смрада. Пока мы остаемся здесь, смерть станет тенью нависать надо мной, Их царь, несомненно, посадил бы меня на кол, если бы узнал, что я выведал. Ведь они не вешают на стене того, кого хотят убить, как все просвещенные народы. Они сажают несчастного на кол, там он и испускает дух. Поэтому до тех пор, пока я останусь в этой стране, живот мой будет болеть. После всего, что я увидел, я предпочел бы родиться вороном, а не человеком. С помощью своих знатных больных я получил разрешение добраться по указанным дорогам до побережья и сесть там на судно, чтобы уехать из страны. Хотя больные были очень огорчены моим отъездом, уговаривали меня остаться. И заверяли, что за несколько лет я сделаюсь богачом, если стану по-прежнему их пользовать. Но никто из них все-таки не препятствовал моему отъезду. А я улыбался им и рассказывал сказки, которые они любили слушать. Так что мы расстались друзьями, и, уезжая, я получил много подарков. В назначенный день мы покинули страшные стены Хатушаша, за которыми нас подстерегало будущее. Проехали верхом на мулах мимо мельниц, где жернова вертели рабы с выколотыми глазами, миновали тела магов, посаженных на колья вдоль дороги. Ибо магами в Хатушаше считали всех, кто распространял учение, не одобряемое государством, а государство одобряло лишь одно учение. Я торопил своих спутников сколько мог, и через 20 дней мы добрались до города с гаванью.